сказать, нет, я приду домой, помолюсь, я буду другой образ жизни вести, я буду, больше не буду делать так. Нет, если есть желание, если есть побуждение, покаяться здесь нужно обратиться к Господу. И подходит наше время для молитвы. Я просил бы, чтобы кто желает помолиться, покаяться, вы можете пройти сюда вперед, здесь преклонить колени. Мы будем петь псалом. Во время этого пения, час решения, это твой час. Прислушайся к этим нежным звукам в своем сердце. Голос Духа Святого зовет. Да, Он зовет тебя к исповеданию, к молитве. Он зовет тебя, чтобы ты принял решение. Слово прозвучало. Теперь решение за тобою. Слово прозвучало. Пожалуйста, не угошайте Дух Святой. Не совершите еще один грех. Я поставил этот знак предупреждающим. В конце хочу изменить непредупреждающий, запрещающий знак. Это запрещающий знак. Слишком высока цена. Цена души. Слишком высокая цена. Этот знак запрещает. Когда зовет тебя Господь, если я зову, можно не пойти. Если через совесть зовет тебя Господь, нельзя не пойти. Нужно пойти. Нужно прийти, помолиться Господу, попросить прощения. Для этого, пожалуйста, можете пройти сюда вперед, преклонить колени и обратиться в молитве к Господу. Сколько нам стыд, Господь, с любовью нежно в сердце мое стучал. Много ними недоброй волей я в упрямстве своем молчал. По пустыне суровой, дикой шел, не ведая сам куда. Миражей бесконечных блики постоянно манили вдаль. Траву греха беспечно, как холодную воду пил. Но в своем милосердии вечном ты, как прежде, меня любил. И трудных земных скитаний, изнуряющей суеты, среди горьких души терзаний, явился ты. И тогда, как бы в знак прощения, ты в ладонях воды мне дал. Наклонившись к ним в изумлении, я увидел рубцы. Всего дороже эти раны и кровь Христа. Я спасен, это милость Божья, я на дланях записан там. Я спасен, это милость Божья, я на дланях записан там.